Вы еще мудака. Майор вдруг ощутил в душе звенящую пустоту и, не понимая еще, откуда она взялась, придвинулся поближе. Корпус, говорят, изготовлен фирмой «Симсонайт». Ну а уж кто начинку делал, лучше не спрашивать. Ядерный чемодан был взломан, крышка наполовину откинута. И, глядя на ту самую кнопку, от которой зависела судьба человечества, Шалаевский все понял. Рашпиль, между тем, не вынимая кейсы из камеры, успел накинуть на него специальный чехол, вжикнув молнией, защелкнул замок и вопросительно посмотрел на Мочегона. — Командир, сигнал? Посчитав молчание майора знаком согласия, он пригнул подбородок к микрофону на своей груди, и в эфир понеслось долгожданное «Груз на месте». Чемодан забрали через полчаса. Трое стриженных людей в одинаковых серых плащах. На выходе из вокзала к ним присоединился четвертый, и едва они отчалили на сером БМВ, как по эфиру прошло. — Мочегон, возвращайтесь на базу. — Пошли. Шалаевский вдруг почувствовал себя скотом, которого гонят на бойню. Это буднично, по-деловому, и не убежать, и не скрыться. Бесполезно, система непобедима. Если что, свои же и пристрелят. Знаю, что если откажутся, погибнут сами. Совершенно не кстати ему вспомнился дурковатый мавр, который, по наивности сделав свое дело, должен был умереть. И внезапно майору бешено захотелось жить, наперекор всему. А дождь хлестал, как из ведра. Над перроном сверкали молнии. «Перестать-то дело забыли!» Уже на подходе к стоянке Мочегонов вдруг вспомнил о своем мочевом пузыре. Пристроился было у столба и, передумав вслух, «Неудобно в ментовской форме-то!» Махнул рукой Рашпилю. «Заводись, подберете меня у въезда на аппарель!» Повернулся и, придерживая рукой фуражку, быстрым шагом двинулся обратно, не расплескать бы. Навстречу ему двигалось людское скопище, хныкали дети на родительских руках, женщины смотрели за вещами, а мужчины на их ноги. И Шалаевский отчетливо понял, что сдохнет он сейчас, ничего в этом мире не изменится, даже не заметит никто. Но уж хрен! Он ощутил хорошо знакомую холодную ярость, как в смертельном бою, где цена одна — жизнь. Именовав сонный зал ожидания, тронул дверь комнаты дежурный. Ему было достаточно лишь одного взгляда. Развощекая девица, сидевшая вальяжно в кресле, была мертва. Он почему-то задержал свой взгляд на ее загорелой мордашке. Ишь ты, симпатичная, глаза зеленые. И почему, милая, не в отпуске ты? Август месяц, солнышко светит. Почему вчера не сломала ты ногу, не съела гадость какую-нибудь, не напилась в стельку? Почему тебя судьба загнала на работу именно сегодня? И вы, сильные, смышленые парни, почему вы оказались здесь? Мир велик, а вы стоите сейчас рядом с этим проклятым чемоданом и не понимаете, что для вас все уже закончилось. Ваша великая родина грандиозна обгадилась, и свидетели позора ей не нужны, а жизнь человеческую она ценит не дороже пыли лагерной. В это время база поинтересовалась: «Мочегон, где находитесь?» И, не колеблясь, майор соврал в эфир: «Движемся по направлению». Не успел договорить. Совсем рядом раздался сильный громовой раскат, посыпались битые стекла, и кто-то закричал протяжно, с надрывом. Тянуло бензиновой гаю, снова бабахнуло, но уже слабее, и, проглотив подваливший горлу ком, майор вместе с орущей толпой выбрался наружу. Неподалеку от вокзала полыхали два огромных костра. Эта родина заживо кремировала своих славных парней — Рашпиля, кота Базилио и Люцифера. А к церемонии сумел примазаться на халяву водитель, оказавшегося рядом с Ситроэном. Столб дыма над останками Волги имел характерный белесый оттенок, и майор понял. что жгли его подчиненных специальным фосфорным составом, температура, как на солнце, и следов практически не остается.